Глава 62. «Мы пришли навестить миссис Смит», — объявила Селеста, сжимая в руке букет алых георгин. Она и каноник Форестер стояли в огромном вестибюле больницы Святого Матфея, глядя на стрелку часов, которая приближалась к трем. Зазвонил колокольчик, возвещающий о начале времени посещений. «Она сегодня не в настроении», — предупредила сестра. «Плачет целый день. Бывают у нее такие приступы. Может, хоть ваш визит ее порадует?» Селеста пришла уже в третий раз. Однако общаться с Мэй ей пока не разрешали. Сейчас она твердо решила не уходить, пока собственными глазами не увидит больную. Лечебница произвела на нее впечатление. Для заведения подобного рода здесь очень чисто. Заметно, что больница оснащена на хорошем, современном уровне. Они последовали за сестрой. Каноник время от времени останавливался, чтобы отдышаться, и тяжело опирался на трость. Сегодня он тоже чувствовал себя не лучшим образом, но был полон решимости сопровождать дочь. Сестра подвела их к женщине, склонившейся над столом и занятой каким-то рукоделием. «Миссис Смит, к вам снова посетители», — объявила сестра. Мэй не подняла головы. «Как твои дела, Мэй?» — ласково спросил каноник Форестер. Полностью погруженная в плетение кружев, она опять не ответила. «Посмотри, я кое-кого к тебе привел. Узнаешь?» Каноник с улыбкой тронул ее за плечо. Селеста шагнула вперед, стараясь не выдать своего потрясения. «Какой худой, бледной, постаревшей выглядит Мэй! Повстречай Селеста ее на улице, она бы прошла мимо, даже не обернувшись. Куда подевалась боевая Мэй, которая, по рассказам отца, дала отпор Гроверу, не испугавшись его угроз?» «Мэй, это я, Селеста, твоя подруга. Я вернулась из Америки». Мэй подняла голову и пристально посмотрела на нее, сперва не узнав, а потом закрыла лицо ладонями. «Простите, кто вы?» «Селеста, твоя подруга. Я писала тебе из Америки». Дочка появилась на пороге без всякого предупреждения. Мы столько лет были в разлуке, и вот она опять дома. Правда, она у меня красавица. А еще у меня есть внук, он уже совсем большой. Каноник Форестер приставил руку к груди, показывая рост Родди. Однако Селеста видела, что Мэй его не слушает. В ее чертах сквозила какая-то отстраненность, на лбу пролегли глубокие морщины. Неужели это та самая Мэй, которая писала письма полные жизни и отвесила оплеуху Флори Джессоп? Что нанесло ей такой тяжелый удар, превратило в старуху? Мэй переводила взгляд с каноника на Селесту, по-прежнему силясь найти в их лицах что-то знакомое. «Это было очень давно. У меня плохая память. Сожалею, что вам напрасно пришлось проделать долгий путь», — безжизненным голосом ответила она и опять склонилась над кружевом и коклюшками, как будто напрочь забыла о присутствии посетителей. «Нет-нет, я просто обязана поблагодарить тебя за все, что ты для меня делала». Селеста присела на стул, заставляя Мэй обратить на себя внимание. «Ты пересылала мои письма, поддерживала меня, когда мне было тяжело. Теперь я здесь, чтобы помочь тебе выздороветь. Нам столько нужно наверстать. Я плохая собеседница, мэм, и не заслуживаю выздоровления». Мэй опять отвернулась, но Селеста не намерена была сдаваться. «Тогда позволь помочь тебе. Мы принесем все, что ты пожелаешь. Насчет дочери не волнуйся, о ней хорошо заботятся. Я виделась с ней только вчера, настоящее сокровище. Мы хотим пригласить ее в гости на денек-другой. Пусть пообщается с моим Родди. Сын очень хочет с ней познакомиться». «Она не моя дочь». «Разумеется, твоя. С чего вдруг тебе в голову пришла эта мысль? Я ей не настоящая мать и вообще не гожусь в матери». Мэй начала плакать. К ним подошла сестра. «Ну вот, я предупреждала. Сегодня у нее скверное настроение. Она иногда воображает себе разные вещи и расстраивается. Врачи делают все возможное». «Вздор какой-то. Я своими глазами видела младенца у нее на руках, когда мы сидели в спасательной шлюпке. Мы вместе попали в кораблекрушение. Так и познакомились. Я стольким обязана, миссис Смит. Кроме того, она прекрасная мать. Все это просто ужасно. Чем мы можем помочь?» При виде этой несчастной женщины у Селесты на глаза наворачивались слезы. Сейчас Мэй напоминала одну из суфражисток, попавших в тюрьму, где они устраивали голодовки, а их кормили насильно, сломленных пытками и осознанием провала, который они потерпели, будучи вынуждены глотать пищу, чтобы не умереть. «Ее вылечит только время, Селеста». Каноник положил руку на плечо дочери. «Мэй нужен покой. Человеческий разум — это загадка. Многие студенты нашего колледжа сильно изменились после войны. Одни утратили веру в Бога, другие искали забвения в алкоголе и наркотиках и теперь пытаются освободиться от своего пристрастия. Война. Это не только разрушенные здания, разбитая техника и покалеченные люди. Уверен, Мэй скоро поправится. Я молюсь о ней каждый вечер. Идем, Селеста. Кажется, мы ее только огорчаем». Селеста, однако, задержалась еще на минуту. «Скажите, она виделась с дочерью? Уверена, эта встреча поможет ей встряхнуться и вернет к реальности. Детей сюда не пускают. По своему опыту могу сказать, пациенты только расстраиваются», — резко ответила сестра. Шагая по длинному, выложенному плиткой коридору, Селеста невольно ежилась при виде множества самых разных людей, затерянных в лабиринтах собственных миров. Она слыхала про подобные лечебницы. И это гораздо лучше многих. Просторная, светлая, чистая. Тем не менее, в ней все равно царят холод и больничная атмосфера. Огромное здание начисто лишено домашнего уюта. Разве может Мэй, отрезанная от нормальной повседневной жизни, выздороветь в этих условиях? Не видеться с родной дочерью, отрицать свое материнство – действительно безумие. С какой стати Мэй вбила это себе в голову? Она выглядит полностью отрешенной и потерянной. Ее остекленевший взор напоминает глаза мертвой рыбы на разделочной доске. Давно немытые волосы висят жирными сосульками, платье бесформенным мешком. Что же убило в ней всякую надежду? Лишила воли к жизни, опустошила, будто морскую раковину. Неужели Мэй пережила жестокое испытание на Титанике для того, чтобы превратиться в эту бледную тень и сделать дочь сиротой? Должно быть что-нибудь такое, с помощью чего Селеста сможет вернуть Мэй в настоящий мир, вернуть ей смысл существования. Она вспомнила рассказ Арчи Макадама о том, как они выжили после удара торпеды, уничтожившей корабль. Зная, что им осталось всего несколько часов на этом свете, он и другие члены экипажа старались держаться на плаву, вцепившись в спасительный буй. Арчи заставлял товарищей петь песни и церковные гимны, рассказывать о своих семьях, сам шутил и сыпал историями, убеждал остальных, что они обязаны выжить. «Я просто не желал сдаваться», — сказал он тогда Селесте, улыбаясь своей мягкой, усталой улыбкой. Она и Родди получили письмо с новым адресом Арчи, и, едва вскрыв конверт, Селеста уже знала, что непременно ответит. «Жизнь всегда идет вперед, а не назад. Она больше не хочет думать о прежних днях в Акроне. Не сбеги, Селеста, от Гровера. Возможно, она закончила бы свои дни в заведении, подобном этому». Тем не менее, она не опускала руки и теперь счастлива снова быть дома, в родном окружении. Нужно обязательно вытащить Мэй из ее черного глубокого колодца, наполненного мраком и отчаянием. Что же за всем этим кроется? Селеста обязательно выяснит. Они с Родди переселились к Селвину в Ред Хаус. Большой, но ветхий дом неподалеку от Стригея, набитый старинной мебелью и прочими ненужными вещами. Временная экономка подала на расчет, поскольку работы оказалось слишком много. Миссис Аллен, приходящая прислуга, вынуждена была справляться в одиночку, так что присутствие Селесты пришлось весьма кстати. Их жилище представляла собой причудливое трехэтажное здание из красного кирпича с восемью спальнями. Старый фермерский коттедж в стороне от заброшенной дороги к Бертону на Тренте действительно нуждался в ремонте. Снаружи он походил на кукольный домик, однако был слишком большим для одного человека и давно не видел хорошей уборки. Селвин понимал, что сестре и племяннику нужна крыша над головой, не проявлял излишнего любопытства и не расспрашивал Селесту, почему распался ее брак. Что ж, уже легче. Селесте стыдно рассказывать свою историю кому бы то ни было, включая отца, хотя она и постоянно ловит на себе его озабоченные взгляды. «Как ты, дитя мое?» «Боюсь, недуг Мэй гораздо серьезнее, чем я предполагал», вздохнул каноник. «Прискорбно. А ее дочь, бедняжка, совсем одна на белом свете. Хотя отец слаб и рассеян, своих детей он по-прежнему понимает, как никто другой. Каноник Форестер отказался переехать обратно к Селвину, сознавая, что им нужно отдельное жилье. «Сожалею, что тебе пришлось смотреть на все это». «Прости», — вздохнул он, сидя на лавочке и обводя взором сад вокруг лечебницы. «За что? Мэй много лет поддерживала меня, и я не допущу, чтобы она сгнила в этих стенах», — ответила Селеста. «Она поправится. Правда?» «Сие высшей воле, дочка. Будем делать, что в наших силах, и полагаться на Божье провидение. Мне бы твою веру, папа. Я уже стар. Оглядываясь назад, я вижу весь жизненный путь. Вижу главные вехи, поворотные точки, невыбранные дороги. Ты прошла через жестокую борьбу. Одна единственная ошибка не означает поражение, дитя. Тебе тоже нужно время, чтобы залечить душевные раны. И где же, как не в родной семье, лучше всего находиться в этот период? У Мэй никого нет. У нее есть Элла, есть друзья, есть ты. Господь трижды благословил ее», — тихо произнес каноник. Селеста устремила взгляд на ухоженную лужайку. Один из пациентов больницы Святого Матфея складывал в тачку сухие листья, а другой подстригал живую изгородь. В жизни все сложно. Она опять дома, но все обернулось не так, как она предполагала. Получается, она приложила уйму усилий, выпутываясь из одной трудности, только чтобы оказаться перед лицом другой запутанной ситуации. Как бы ни накрутить еще больше узлов.